Как дела? У всех нормальные, отличные дела. Вероятно, вероятно, просто жизнь им солгала. С неба сыпятся снежинки на замерзшие пески, а кому-то с позаранку молча вышибли мозги. Улыбаются старушки ненавистною улыбкой. Вот идет малец со скрипкой, через час он бросит скрипку. Затуманилась дорога, небеса в объятья тащит. С каждой вылазкой от дома удаляюсь я все дальше. Но лишь одна малышка любит, любит всех и ненавидит, и рисует нам свой дивный новый мир. Но лишь одна малышка любит, любит всех и ненавидит, и рисует нам свой дивный новый мир. Заглянуть в кротовьи норы и увидеть тропы мира так легко, но только нужно, чтобы точно подфартило. Выбирать себе дорогу через лес в урчащий космос нужно лишь по произволу, и тогда увидишь пропасть. А внизу одно лишь море с островами неудачи. Кто-то плачет, а другие просто прыгают и скачут. Прыгают по кругу лица, их движения очень грубы. Ну-ка, ну-ка, большой мальчик, покажи скорее зубы. Это лишь малышка любит, любит всех и ненавидит, и рисует нам свой дивный новый мир. Это лишь малышка любит, любит всех и ненавидит, и рисует нам свой дивный новый мир. Ну так к черту эту пропасть, к черту лабиринты крота. Хочется опять все дальше, даже выпить неохота. Тянет в лес и тянет в город, только пасмурное небо предлагает развернуться, где б я был и где б я не был. Пошел, не развернулся, а поддался сновиденью. Прожил каждое мгновенье, позабыв про силу лени. И проснулся я не дома, а как будто на картинке, где пушистые снежинки опускались на песчинки. Мимолетные видения явно сделаны руками. Что-то странное мелькает, словно кисть перед глазами. За окном туманный город, очень серый, очень мутный. Он минута за минутой произносит с добрым утром. Так что маленькая любит, любит всех и ненавидит, и рисует нам свой дивный новый мир. Так что маленькая любит всех и ненавидит, и рисует нам свой дивный новый мир. и утром наступило, и расселись туманы. Я увидел снова серость, опустевшие стаканы. Снова дома на бумажке завитушки я рисую. Тут и понял, шестеренки завертелись в холостую.